Из других дел второй половины царствования Грозного особое значение имели меры для обороны южной границы государства и для заселения так называемого «дикого поля» на юг от Оки. Покорение Казани и Астрахани произвело сильное впечатление на крымских татар и на их верховного повелителя, турецкого султана. Со стороны турок и татар шли требования возвратить им взятые русскими ханства и делались приготовления для похода под Астрахань и для набега на самую Москву. Наконец, в 1571 году крымский хан, идя тем же путем, каким шел хан Ахмат в 1480 году, успел обмануть русских сторожевых воевод и добрался до самой Москвы, которую пограбил и пожег. На следующий год он снова явился на Оке, перешел ее, но на этот раз был разбит на реке Лапсне при Молодях князем М.И. Воротынским и убежал. Все эти обстоятельства заставили московское правительство подумать о том, как вперед лучше уберечься от татарских нападений. Прежде границей московских владений с юга был берег Средней Оки, но во времена Ивана IV уже много русских людей поселилось за Окою, южнее тех крепостей, которые там стояли для обороны границы. Выходя на Украину или на дикое поле, русские люди становились там вольными казаками. Над ними не было никакой власти, кроме их выбранных атаманов. Они охотились, ловили рыбу, бились с татарами, которые тоже казаковали на диком поле. Иногда русские казаки нападали на татарские города у Азовского и Черного морей и грабили их. А иногда они грабили своих же русских купцов и русские посольства, которые шли через поле в Крым. Московское правительство знало о существовании на поле казаков и нередко само нанимало их к себе на службу. В расчете на том, что русского населения на поле стало достаточно, при Грозном в Москве и решились занять дикое поле войсками, поставить в наиболее важных местах города, а между городами провести укрепленную границу, через которую татарам нельзя было бы пройти безвестно. В 1571 году в Москве составили особый совет из людей, знающих дело, и выработали общий план действий. По этому плану и стали строить города, выставляя их все южнее и южнее. Важнейший из них – Белгород. Между же городами стали проводить валы на открытых местах, засеки в лесах. Стали строить укрепления на бродах через реки. В разных местах новые границы стали ставить наблюдательные отряды – сторожи. А вдоль границы стали посылать разъезды – станицы. Для службы в городах, станицах и сторожах сверх тех людей, которых присылали из Москвы, набирали людей из казаков и местных поселенцев. К концу XVI века все поле до верховья рек Ворксли и Северского Донца было занято крепостями и вошло в состав московского государства. Этим приобретением достигалась не только большая безопасность от татар, но и возможность заселить богатые черноземные пространства Средней России. Казачество, которое не хотело подчиниться государственной власти, ушло к югу и сосредоточилось на низовьях Дона и Донца, отчего и называло себя низовым. Мало-помалу оно составило организованную общину, круг, с выборными атаманами во главе. Параграф 62. Ливонская война и завоевание Сибири Ермаком, Ливонский орден, отношения Ливони с Москвой, Ливонская война Ивана Грозного 1558-1583, распад Ливонии, вступление Швеции и Польши в войну с Россией, взятие Полоцка Иваном IV 1563, Земский собор 1566, Стефан Баторий, осада Пскова Баторием 1581, посольство Посевина в Москву, окончание Ливонской войны, начало московской торговли с Англией, Ченслер, основание Архангельска 1584, Строгановы, поход Ермака против хана Кучума 1582-1583, завоевание сибирского ханства Ермаком. С 1558 года Иван IV начал свою знаменитую борьбу за Ливонию. В то время владения ливонские охватывали Эстляндию с главным городом Ревелем, Лифляндию с Ригою, Курляндию с Метавою и острова Эзель и другие. в Ливонии не было внутреннего мира. Архиепископ Рижский ссорился с магистром ордена меченосцев. Города не желали повиноваться ни тому, ни другому и мечтали о независимости. Реформация, проникшая из Германии, делала большие успехи и вела к религиозному междоусобию. Неустройство и безначалие очень ослабили Ливонию и делали ее легкой добычей для соседей. Хорошо зная положение дел в Ливонии, Грозный не желал, чтобы она досталась кому-либо иному, и сам желал подчинить ее. По своему положению у моря Ливония была очень важна для Москвы. Москва наследовала древнюю новгородскую торговлю с Балтийским берегом. Через Новгород и Псков торговала она с Ригою, Ревелем, Нарвою и получала от них европейские товары. Ливонские купцы старались держать в своих руках все торговые движения, не пускали русских людей к морю, а иностранцев на Русь. При этом ливонцы старались не пропустить в Москву никаких мастеров и художников, не пропускали туда серебра, оружие и многих других заповедных товаров. Словом, они заботились о том, чтобы всячески мешать усилению Москвы. Видя постоянную враждебность и стеснение, московское правительство, естественно, должно было желать уничтожения ливонского посредничества. Допустить, чтобы слабую Ливонию сменил в Балтийских гавнях другой, более сильный враг, конечно, было нельзя. Москва сама хотела стать на морском берегу, завладеть гаванями и вступить в прямые торговые сношения с Европой. Уже Иван III после покорения Новгородом построил на устьях реки Наровы против ливонского города Нарвы русскую крепость Ивангород. Но этому городу не было суждено стать торговой гаванью. Теперь Иван Грозный ставит себе целью подчинение всей Ливонии и начинает переговоры с орденом, требуя от него уплаты дани, иначе говоря, признания зависимости от царя. Слабая Ливония согласилась на уплату дани, но не выплатила ее в срок. Тогда, с началом 1558 года, московские войска вошли в Ливонию, и началась война, затянувшаяся на целых 25 лет. Ход этой войны был таков. В течение 2 лет московские войска разорили почти всю Ливонию, за исключением главнейших укрепленных городов и замков. Не имея сил сопротивляться, но не желая отдаваться иноверной и иноплеменной московской власти, Ливония распалась и по частям отдалась в руки своих балтийских соседей. Эстляндия признала над собой власть Швеции, Лифляндия — власть Литвы. Остров Эзель стал владением датского герцога Магнуса, а Курляндия была секуляризирована, то есть обращена из церковного в светское владение. Магистр ордена Кетлер стал герцогом курлянским в ленной зависимости от польского короля. Так окончил свое существование Ливонский орден 1560-1561. Новые владетели ливонских земель, занятых московскими войсками, Швеция и Литва, потребовали от Грозного, чтобы он очистил их провинции. Грозный отказал и начал войну и с Литвою, и со Швецией. Таким-то образом, война ливонская перешла в войну шведскую и литовскую. Обе они затянулись надолго. Что касается шведской войны, то она шла с перерывами и вяло. Главное свое внимание Иван IV обратил на Литву. В 1563 году он завоевал город Полоцк и опустошил Литву до самой Вильны. Истомленные войной литовцы предлагали Грозному мир, уступая ему Полоцк. В 1566 году царь собрал в Москве земский собор и представителей служилых и тяглых людей для обсуждения вопроса о том, мириться ли с Литвою или воевать дальше. Собор высказался за продолжение войны, и война продолжалась с перевесом в сторону Москвы до тех пор, пока на польско-литовский престол не был избран один из мелких князей, Стефан Баторий, обладавший большим воинским талантом, 1576. Баторий начал решительные действия против Грозного как раз тогда, когда силы московского царя были подорваны запустением центральных московских областей, параграф 61. Поэтому-то смелый и решительный натиск Батория не встретил должного отпора. Царь не вывел против него рати в поле, и Баторий имел только дело с гарнизонами тех крепостей, на которые нападал. Он обратно взял Полоцк, взял затем важную московскую крепость Великие Луки и напал на Псков. Но громадный по тому времени город Псков успел отбиться от короля 1581. В это время явился к Баторию папский посол Антоний Посевин с предложением примирить его с Грозным и, получив его согласие, поехал к Грозному. Посредничество Посевина повело к миру, вернее, к перемирию на 10 лет, по которому Грозный отказывался от Лифляндии и от всех завоеваний в Литве 1582. В то же время, пользуясь слабостью Грозного и успехами Батория, шведы вошли в русские пределы и взяли города Ям, Копорье и Карелу. И с ними Грозному пришлось заключить мир, уступив им Эстляндию и названные города 1583. Так окончилась долгая Ливонская война. Неудачный исход ее зависел от разных причин. С одной стороны, враги Грозного оказались сильнее и многочисленнее, чем он ожидал. С другой, силы Грозного иссякли еще раньше, чем он был побежден Баторием. Но неудача войны нисколько не уменьшает заслуги царя Ивана. Он верно понял значение для России Балтийского побережья и необходимость овладеть им для того, чтобы вступить в непосредственные сношения с культурным Западом. Преемники Грозного в XVII веке и в начале XVIII не один раз возобновляли попытки Грозного, пока Петру Великому не удалось приобрести Балтийские берега. В царствовании Ивана Грозного произошли еще два случайных для него, но очень важных события. Это, во-первых, появление английских кораблей в устьях Северной Двины, и, во-вторых, покорение строгановскими казаками Сибирского царства. Появление англичан в Белом море относится еще к 1553 году. Три английских корабля были отправлены из Темзы на поиски северного пути в Китай. Два из них погибли в Ледовитом океане, а один попал к устьям Северной Двины, откуда его капитан Ричард Ченслер был отправлен в Москву. Там его приняли так хорошо, что Ченслер и вторично, через два года, появился в Москве уже с официальным поручением от английского правительства завести торговые сношения с Москвою. А еще через два года в Лондон было отправлено русское посольство. Так завязалась торговля Москвы с Англией. Получив право беспошлинного торга в московском государстве, предприимчивые англичане в большом числе стали ездить в Белое море со своими товарами и скупать в обмен русские товары. Они основали свои подворья во многих русских городах, объездили весь север нынешней России, хорошо его узнали и описали. За ними в Северную Двину стали ездить для торга и голландцы. Таким образом, к концу царствования Ивана IV в устьях Северной Двины образовался большой и правильный ежегодный торг и создался морской порт. В 1584 году здесь был построен город Архангельск, хотя по краткости навигации всего 3 месяца и по отдаленности архангельского города от главных европейских рынков, торговля в нем представляла большие неудобства, однако московское правительство очень дорожило возможностью непосредственных морских сношений с Европой через Белое море. По тогдашнему выражению, «которую дорогу Бог устроил, Великое море-океан», и тое дорогу как мощно затворить. Этою дорогою свободно пользовались все, кто смел и хотел, а сухопутные московские границы были затворены для сношений с Москвою враждебными Москве соседями, боявшимися усиления Москвы. Поход на Сибирь был делом частной предприимчивости богатой землевладельческой семьи Строгановых. Происходя от старых новгородских бояр, Строгановы удержались в новгородских землях после московского завоевания. Мало-помалу они сосредоточили в своих руках громадные земли по реке Каме и на Среднем Урале. Окруженные там дикими инородцами, Строгановы попросили и получили от государя право строить укрепления, города и содержать в них вооруженные отряды для защиты своих людей и промыслов от нападения вагулов, ватяков, остяков, татар и других инородцев. Обладая такими исключительными средствами, Строгановы легко могли ввести колонизацию за Уралом в нынешней Сибири. Там, за Уральскими горами, русские люди бывали еще в XIV столетии. Именно новгородцы проникали на восток даже до Оби. Воеводы великого князя Ивана III в исходе XV столетия покорили землю Пермскую и Югорскую до самой реки Оби. Русской власти и колонизации за Уралом, однако, встретилось препятствие в том татарском ханстве, которое было основано ногайскими князьками в пределах нынешней Тобольской губернии. Во второй половине XVI века в этом ханстве, носившем тогда название Сибири, появился деятельный хан Кучум, который не давал покоя ни Строгановым, ни тем инородцам-остякам, которые платили дань ясак московскому царю. На этого Кучума и решили идти Строгановы. Они, по данному им праву, пригласили к себе на службу вольных казаков с поля и с Волги с атаманом Ермаком Тимофеевым и послали их 1582 походом на Сибирское царство. Ермак добрался с Камы до реки Иртыша с отрядом 840 человек, разбил Кучума, взял его город Сибирь и, покорив все ханство, известил об этом Строгановых, а Строгановы — царя. В Москву приехал бить царю челом Сибирью товарищ Ермака Иван Кольцо. Иван IV очень обрадовался новому приобретению и отправил в Сибирь воевод и войска на помощь Ермаку. Для прочного покорения Сибири понадобилось еще несколько лет. Сам Ермак погиб в борьбе за Сибирь, утонув во время ночного нападения татар на его стан. Но его дело было сделано, и русские люди стали с тех пор твердой ногою в системе реки Оби. Параграф 63. Царь Федор Иванович и Борис Годунов. Убийство Иваном Грозным сына. Царь Федор Иоаннович 1584-1598. Царский шурин Борис Годунов и его соперники-бояре, регенство Годунова над Федором Иоанновичем, война со Швецией 1590-1595, нашествие крымского хана 1591, освоение Западной Сибири русскими. Иван Грозный умер в начале 1584 года. За полтора года до своей кончины, поссорясь со своим старшим сыном Иваном, Грозный так неосторожно ударил его своим посохом, что убил его насмерть. Поэтому престол возле Грозного царя наследовал его второй сын от брака с царицей Анастасией, Федор. Царь Федор Иванович был неспособный к делам, болезненный, тихий и богомольный человек. Русские люди считали его чуть не святым и говорили, что царь Федор, не входя в дела, праведную молитвою спасал и управлял свое царство, которое при благочестивом и кротком государе успокоилось и процвело, забыв ужасы Грозного. Сам править Федор не мог, при нем должен был быть опекун и правитель. Несколько месяцев таким правителем был боярин Никита Романович Захарин Юрьев, родной дядя царя по матери. Затем, когда Никита Романович заболел и умер, эта роль перешла к царскому шурину, боярину Борису Федоровичу Годунову из рода Мурзы Чета, на сестре которого, Ирине Федоровне, был женат царь Федор. Бояре не могли помириться с возвышением Бориса Годунова. Он им казался и молод, и недостаточно знатен. Против Годунова была задумана интрига. Так как у царя Федора не было детей, то митрополит Дионисий и некоторые бояре хотели уговорить царя развестись с царицей и жениться на другой. Тогда со своей сестрой Ириною был бы удален от царя и Борис. Но Годунов успел помешать боярам. Митрополит был принужден оставить митрополию, и на его место Борис устроил своего приятеля Иова. Враждебные же Борису бояре подверглись опале и были сосланы. Главным образом пострадали знатнейшие из Рюриковичей, князья Шуйские, двое из них по преданию были в ссылке умерщвлены, а остальные жили в постоянном страхе от Годунова. И прочая княжеская знать была в постоянном подозрении у Годунова, так что, можно сказать, времена опричнины для княжат не миновали со смертью Грозного царя. Укрепившись во власти, Годунов привел дело к тому, что стал регентом государства 1587. Он получил высшие московские титулы конюшего боярина, слуги и правителя, получил право непосредственно сноситься с иностранными правительствами и принимал у себя иностранных послов так же, как принимал их сам государь. Все иностранцы считали Бориса правителем государства при неспособном государе, и все русские люди знали, что Борис правит землю рукою великого государя, в то время, когда сам великий государь молит Бога о своих людях и царстве. Так установилось единоличное правление Бориса Годунова. Природа одарила Бориса большим умом и правительственным талантом. Он держал власть в своих руках умело и твердо. Получив влияние и силу в то время, когда государство было расшатано и разорено опричниной и тяжелыми войнами, Годунов устремил все свои способности на то, чтобы успокоить страну и поднять ее благосостояние. По свидетельству современников, он достиг в этом деле значительных успехов. При нем поднялась торговля, уменьшились недоимки, наполнилась царская казна. Вместо казни и оргий Грозного наступила тишина и спокойствие. Люди, на чаша от скорби бывшие, утешатися и тихо и безмятежно жити. Приписывая такую благодать святым молитвам царя Федора, русские люди отдавали справедливость и дарованием Бориса Годунова. Они в один голос хвалили его как умелого правителя. Хвалили даже и те, которые были его политическими врагами. Никто еще не предчувствовал скорого наступления больших бедствий для государства. Из внешних дел при царе Федоре наиболее памятны столкновение со Швецией, которое кончилось возвращением под московскую власть городов, потерянных Грозным, Иван города, Яма, Орешка, Карелы, нашествие крымского хана, который успел 1591 дойти до стен Москвы, но скоро убежал, и, наконец, окончательное покорение сибирского ханства, в котором были построены русские крепости со стольным городом Тобольском во главе. Среди дел внутреннего порядка и управления на первом месте по исторической важности стоит учреждение в Москве патриаршества. Важны также и указы о крестьянах. Параграф 64. Учреждение патриаршества в Москве и указы о крестьянах. Теория Москва, Третий Рим и учреждение Московского патриаршества 1589. Четыре новых русских митрополии. Уход крестьян из центральных русских областей. Крестьянские вывозы, составление писцовых книг, указы Годунова о крестьянах, пятилетняя давность по искам о возвращении беглых. Мы уже знаем, параграф 45, что после Флорентийской унии Московская митрополия отделилась от Константинопольского патриарха и стала автокефальной. Московские митрополиты избирались собором русских архиепископов и епископов и принимали постановление в Москве, не ездя в Царьград. Находясь во главе свободной, многолюдной и могущественной паствы, московские митрополиты были на деле выше восточных патриархов, униженных и обедневших в турецкой неволе. Но они по-прежнему носили сан митрополитов. Понятно, что московские государи, приняв царский титул и считая себя заместителями византийских царей, желали, чтобы и глава их церкви получил новый титул – патриарший, который соответствовал бы достоинству русского царства. С точки зрения теории о Москве, Третьем Риме, было необходимо, чтобы в Москве рядом с царем стоял патриарх, как это во все века было в старом православном царстве. Годунову удалось достигнуть осуществления этой заветной мысли московских патриотов. С православного Востока тогда нередко приезжали на Русь духовные лица за милостынею, то есть за пособиями. Тяжелое состояние православных церквей под мусульманской властью было тому оправданием. В 1586 году впервые появился в Москве с Востока за милостынею не простой архиерей, а патриарх Антиохийский Иоаким. Московский митрополит Дионисий встретил его как равный равного и даже первый дал ему благословение, чем вызвал недоумение и неудовольствие патриарха. Вместе с тем в Москве заговорили с гостем о желательности устроить на Москве патриаршество, и Годунов просил его посоветоваться об этом деле с другими восточными патриархами. Патриарх обещал и был отпущен из Москвы с богатым пособием. Так было поднято в Москве дело о патриаршестве. Однако восточные патриархи не выказали особого сочувствия мысли об учреждении нового пятого патриархата. Примечание. На Востоке было тогда четыре патриархата – Цареградский, Иерусалимский, Антиохийский и Александрийский. Конец примечания. Через два года после Антиохийского патриарха в Москву приехал тоже за милостынью патриарх Цареградский Иеремия и не привез никакого ответа по делу о патриархе. Тем не менее, московское правительство добивалось от Иеремии ответа и после разных переговоров с ним предложило ему самому остаться патриархом на Руси. Иеремия принял предложение и таким образом признал возможность установления нового патриархата. Добившись этого важного признания, Годунов повел дело так, чтобы не дать чуждому для Руси патриарху большого влияния на московские дела. Ему предложили жить в заглохшем Владимире, далеко от Москвы. Иеремия на это не согласился, но он уже не мог взять назад свое общее согласие на установление в Москве патриархата. После долгих споров его привели к тому, что он согласился поставить в русские патриархи московского митрополита Иова. Постановление состоялось в январе 1589 года. Вместе с тем было учреждено на Руси четыре митрополита в Новгороде, Казани, Ростове и на Крутицах, около самой Москвы. И Иеремия уехал домой в 1590 году, собрал в Царьграде собор патриархов, который и утвердил произведенную в Москве реформу, назначив новому московскому патриарху пятое место в сонме прочих патриархов. Указами о крестьянах в последние годы XVI века московское правительство старалось остановить все еще сильную бродячесть крестьянского населения. Было уже сказано, параграф 55, что с развитием поместного землевладения устанавливалась зависимость крестьянского населения от помещиков, за которыми крестьяне были записаны в писцовых книгах. Во время опричнины Грозного, вследствие разных причин, крестьяне во множестве своевольно оставляли свои земли и шли на дикое поле, в казаки или же на новые земли, в завоеванное Грозным Поволжье. Землевладельцы, разумеется, не желали выпускать из-за себя крестьян и всеми мерами задерживали их, прибегая даже к насилию. А так как народ все-таки уходил, и рабочих в центральных областях государства становилось все менее и менее, то землевладельцы стали изыскивать способы, как бы взамен ушедших добыть на свои земли новых работников. Самым действительным способом было переманить крестьян от соседей, вывести их из-за других владельцев. Крестьянский вывоз стал обычным явлением. Пользуясь тем, что законом крестьянский переход не был запрещен, богатые землевладельцы рассылали своих приказчиков, чтобы выкупать крестьян у их господ, заплатив господам за крестьян все их долги, и таким способом отказывать крестьян от владельцев и вывозить их на свои земли, заманив разными льготными обещаниями. Шла таким образом борьба за крестьян, в которой победа оставалась на стороне богатых землевладельцев. Они имели средства, чтобы добывать себе рабочих людей. Мелкие же помещики не имели средств, чтобы их удержать за собою. Между тем, московское правительство именно из мелких помещиков составляло свое главное войско и потому не могло допустить их объединения и разорения. Оно должно было вмешаться в борьбу за крестьян еще и по той причине, что перевоз крестьян вел к бесчисленным ссорам и жалобам. Суды были завалены делами о возвращении увезенных и ушедших крестьян и о взыскании убытков от незаконных вывозов и отказов. Вот почему, начиная с 1592 года, стали появляться указы о крестьянах. Около этого, 1592 год, были составлены повсюду новые писцовые книги, в которых крестьяне были переписаны на занятых ими землях. В 1597 году в особом указе сделано было распоряжение давать суд только на тех беглых крестьян, которые вышли из-за своих господ в 1592 году и позднее. Тех же крестьян, которые выбежали за 5 лет и более до указа 1597 года, приказано было считать свободными от старых их владельцев. Таким образом, была установлена 5-летняя давность для исков о возвращении беглых крестьян. Примечание. Установление 5-летнего срока для возвращения беглых крестьян, записанных в последней писцовой книге, 1592 год, подало мысль многим историкам, что за 5 лет до этого распоряжения, то есть в 1592 году, состоялся общий закон, запретивший крестьянам переходить и отменивший так называемый Юрьев день. Но, несмотря на все поиски, текст этого закона 1592 года, не найден, и самое существование его весьма сомнительно. Конец примечания.